прислушивался к телефону, накрывая на стол, ждал запаздывающий рейсовый самолет, ждал жену. И она ждала мгновения, когда катер глухо стукнется о просмоленные бревна пирса, и Родион, смущаясь своих краснофлотцев, скажет почему-то на «вы»: «Здравствуйте, Аглая Петровна». Ждала она писем Володи, сердито-бодрых и стеснительно душевных, ждала его возвращения, ждала отпуска, когда уезжали они с Родионом на Черное море погреть кости, как говорил он, а в санатории ждала того дня, когда войдет в свой кабинетик, повесит плащ и скажет секретарше Марии Дмитриевне: «Ну, пропала теперь я. Как в этом хозяйстве разобраться?» Дома ворчал прижившийся у нее дед Мефодий: «Аглаюшка, ванна тебя ждет, ужин тебя заждался, у телефона тебя ждут». На своем корабле, уютно похаживая по маленькому командирскому салону, вкусно затягиваясь папиросой, Родион утверждал: «Убежден я, Аглая, что человек должен до последнего дня своей жизни ждать чего-то еще не бывшего в его биографии, самого удивительного, единственного, того, ради чего он вообще рожден. Ты не согласна?» И сулил: «Непременно такой день наступит, обязательно. Тут и выйдет человеку проверочка, наистрожайшая при том». Что ж, наступил этот день. Само мгновение перехода из света в тьму, конечно, не страшно. Тут многое накручено поэзией, музыкой, естественным страхом смерти. Трудно, разумеется, выдержать все то, что предстоит перед последней точкой. Вот та наистрожайшая проверочка, о которой толковал Родион Мефодьевич. Нелегко выдержать, не согнуться, не подчиниться той силе, которая нынче очень скоро, сейчас, обрушится на нее всем своим грузом, всей расчетливой и продуманно организованной хитростью, лаской, пытками, душевным расположением, теплом, издевательствами, едой, голодом, жарой, провокациями, всем, что она уже хорошо знала по рассказам людей, испытавшим это, но по рассказам. А теперь ей предстоит самой узнать то, о чем она только слышала. «Она все время шепчет», — сказал Гауптфельдфебель своему соседу-автоматчику с черными усиками. «Шепчет и шепчет». «Наверное, молится», — усмехнулся солдат. «Большевики не молятся», — серьезно ответил Гауптфельдфебель. «У них нет никакого бога. К сожалению, и мы редко молимся». Солдат равнодушно кивнул. Фельдфебель принялся набивать табаком коротенькую трубочку, и лицо его стало печальным. На безымянном пальце у него был перстень, и на мизинце тоже. И Аглая Петровна вдруг удивилась, что этот человек с красивыми руками и серьезным, значительным лицом несколько часов назад спокойно и деловито бил ее сапогами, выкручивал руки и этими самыми перстнями сломал ей зуб. А потом она услышала, как он напевает, и как наслаждается мелодией, и ей стало страшно. «Ведь он же не СА и не СС», — думала она, — «и его никто не мог заставить и не заставлял бить меня. Значит, он уж сам такой, и значит, ему так нравится». Были уже сумерки, когда они въехали в город, вернее, это был труп города, или даже скелет давно умершего города. Командуя эвакуацией, Аглая Петровна не знала толком, как разбит ее город, тот город, где прошла почти вся ее сознательная жизнь, и сейчас ей было горько и страшно смотреть на темнеющие островы разбомбленных зданий, на выгоревшую дотла приречную, на гордость города шестиэтажную гостиницу, от которой просто ничего не осталось, на изуродованный мост в Заречье. Перед машиной открылись ворота, автоматчики, разминаясь, топая сапогами, выскочили на мерзлый двор, а Аглая Петровна тоже высадили. Дворник в фартуке разметал снег, трехэтажный дом гестапо ярко сверкал большими окнами, здесь считалось дурным тоном прибегать к затемнению. Откуда-то потянуло запахом добротной, сытной пищи,